Блэр. Благодаря книге заклинаний Нубимуса я смогла решить проблемы с сообществом Калипсо. Наколдовала специальные заколки для волос тому, кто пройдет вступительные испытания. Эти украшения по велению хозяек маскируют синяки под глазами и прыщи. Незаменимая для девочек вещь. Также победительница получала волшебную пыльцу, с помощью которой могла поменять дизайн своей комнаты. Оливеру поручила заняться вечеринкой и приглашениями в виде жуков-скарабеев. Прилетев к нужному адресату, он превращался в золотую монету, которую впоследствии необходимо запустить в автомат с билетами на мою вечеринку в стиле лед и пламя. «Девочки в красном, мальчики в синем. Ты не слишком много внимания уделила дресс-коду», — заявил проходящий мимо Роланд, пока я контролировала процесс установки фонтанов с огнем около особняка Калипсо. «Начинаю жалеть, что отправила тебя скарабея», — фыркнула недовольно, хоть и обещала себе сдерживаться при этом напыщенном индюке. «Если что, я приду не один». Лукаво усмехнулся юноша, заметив мою перемену настроения, вызванную его появлением. «Если речь идет о рыжей карлице с факультета гармонии, можешь забыть», — ответила сразу, представив их союз на моей вечеринке. Роланд не ответил. Скорее принял еще более самодовольный вид, подловив мою наблюдательность за его пассиями. После встречи с плохим королем желание идти на учебу резко пропало. У меня почти сразу образовался ком в горле от обиды на себя. В душе прекрасно понимала, что созданием Калипсо и даже вечеринкой пытаюсь привлечь внимание того, у кого девушек несчетное количество. «Он играет тобой, Блэр», — заметил Оливер, вглядываясь в уходящую фигуру старшекурсника. «Жаль тебя вижу только я», — вздохнула обреченно, намеренно меняя тему. «Чтобы изменилось?» «Ты сопровождал бы меня на вечеринку?» Мечтательно произнесла я, уже перебирая в голове знакомые заклинания. «Твоя магия не настолько сильна», — сразу обрубил все Оливер. После его слов грусть поразила сердце новой стрелой. «Но я бы очень хотел пригласить тебя на танец», — прошептал юноша за моей спиной, а когда я обернулась, уже растворился в воздухе. Возникло желание кричать подобно дикому зверю или метать огненное пламя из-за несправедливости. Парень, с которым у нас могло бы что-то получиться, всего лишь обман зрения. Даже проблемы с мамой теперь казались не такими актуальными, когда мой мир разросся и стал огромных масштабов. Вот я уже создаю собственный клуб, учусь в филориуме без единого навыка магии, в долгу перед всемогущим чародеем и в беспринципной войне за всеобщее уважение. Корнелия и ее нелюбовь отошли на задний план, уступив место другим событиям. В столовой академии, куда я направилась для встречи со своей свитой, стоял странный гул. Студенты, шурша местной газеты, переглядывались, а затем таращились в мою сторону. «Блэр, ты такая отчаянная! Сделать вечеринку в тот же день, что и у братства пегасов!» — восхитилась низкорослая брюнетка. «О чем ты?» От такого заявления я почувствовала, как волосы на голове встали дыбом. Девушка ткнула пальцем в свежее издание, где на первой странице сообщалось о предстоящей вечеринке. Конкретного стиля не выявлялось, видимо, придумавший подставу, делал все торопясь. «Он еще об этом пожалеет», — прошипела под нос, не произнося имя плохого короля, вздумавшего соперничать со мной. Пришлось перенести лед и пламя на неопределенную дату. Я не хотела позориться, видя, как приглашенные гости, сомневаясь, куда пойти, выбирали привычную для всех пирушку недалеких пегасов. «Я видела, как рыжая получила приглашение, да еще и от самого Ириса!» — завизжала близняшка, вбегая в столовую. «Хорошо, что не от Роланда», — пробудила себе под нос, не сумев сдержать эмоции. «Что за приглашение? Вы сумеете раздобыть его для меня?» — спросила уже громче. «Проще простого, говорят, там просто белое перо. Легко подделать», — ответила новенькая из моей свиты, плюгавенькая девочка с розоватым оттенком волос. «Тогда почему вы все еще здесь?» — гаркнула на всех сразу, призывая к активным действиям. На моих фавориток всегда лучше действует грубость, тогда они вмиг решают все проблемы, как и сейчас, раздобыв приглашение на светскую вечеринку выпендрежников. «Опустите перо в воду», — посмел командовать мне громила старшекурсник. Пришлось повиноваться, ведь для меня слишком важно попасть внутрь и проследить за Роландом. Сердце подсказывало, он сегодня будет с рыжей гармонией зажиматься мне назло. Поэтому надела свое самое любимое платье из всего арсенала, жемчужного цвета с вырезом на ноге. «Ваша перроня действительно», — произнес парень, когда чудо в водице не свершилось. Оказывается, оно должно сменить цвет, а глупые фаворитки об этом даже не задумались. Полагаться стоит только на себя. Я благодарила Вселенную, что плохой король не видел моего позора. Теперь пробраться на вечеринку станет невыполнимой задачей, но Блэнд Темперэнс не сдается. Прокравшись позади здания, добралась до подвала, где проходили веселые сборища. Украдкой всмотрелась в узкое окно, перебирая глазками всех неудачников в поиске того самого. Звуки ужасной музыки заглушали мои мысли, которые в паническом страхе думали о вероятности обнаружения и повторного позора. «Сейчас и здесь возьми дух, что у меня есть, сотвори новый лик, озари всех им вмиг». Блестящие капельки закружились вокруг меня для перевоплощения в другой образ. Жаль, я не взяла зеркальце, чтобы посмотреть, как выгляжу. Шорох со стороны тропинки, ведущей в сторону леса, отвлек внимание от новой внешности. Прокрадываясь сквозь цепкие ветки, увидела рыжую бестию, топчущуюся в кустах и наблюдающую за кем-то. Инстинкты взяли верх над самообладанием, поэтому, подняв большую палку, огрела чертовку по голове, чтобы убедиться воочию, как она преследует моего короля. Кого же еще, если не его? «Блэр, ты совсем свихнулась?» Завопила удивленно потерпевшая, позабыв о своей слежке. «Ты видишь меня?» Пришел мой черед удивляться. «Конечно! Ты ожидала долбануть мне невидимую оплеуху, а вышла реальная?» Съязвила мерзавка, не зная о моем несостоявшемся заклинании перевоплощения. Я чуть было не продемонстрировала свое неумение пользоваться магией и не разрушила ту основу, на которой построено противостояние наших личностей. Воздержавшись от ответа, перевела акценты на другое. «Кто тебе дал право следить за Роландом?» «Что? С чего ты взяла такую глупость?» — неискренне изумилась Кассандра. Я не стала пускаться в бесконечный треп, а помогла сопернице подняться с земли, а затем указала на идущих по тропинке Тристема и моего короля. Девушка отрицательно помотала своей рыжей шевелюрой и выложила историю о богатеньком воришке из элитного братства. Конечно, меня не могло не радовать отсутствие интереса к личности Роланда во всей этой истории. «Подожди, а ты что здесь делаешь?» — прищурившись, спросила Кассандра. «Тише! Можешь хоть минуту помолчать, они о чем-то спорят!» — шикнула притворно, дабы отвести начинающиеся догадки всезнайки. Парни и правда что-то бурно обсуждали. «Ты давно уже не контролируешь ситуацию!» — выговаривал Тристему мой король, заставляя тереться в догадках, о чем же идет речь. Мы с Кассандрой не заметили, как пробирались сбоку тропы, повторяя таинственную прогулку пегасов. То останавливая, сбавляя темп, то переходя на бег, когда юноши, не отвлекаясь, следовали своему маршруту. Единственное, что успела заметить, пребывая в не самом лучшем обществе нищенки, что от нее недурно пахло. Смесь ароматных трав буквально захватил мою носоглотку. Звучит не совсем романтично, но как есть. Парни тем временем подошли к темному лесу с маленькой рыбной лавкой на причале. «Может, твой Тристем и рыбу ворует?» Усмехнулась я, наблюдая, как пегасы тайком прокрадываются в лачугу. «Твой там тоже по какой-то причине», — съязвила Кассандра, удивив меня до глубины души. «Мой?» Я все еще обескураженно смотрела на собеседницу. Но той было важнее узнать цель визита старшекурсников. «Сделай нас невидимыми. Может, зайдем в лавку и подслушаем разговор?» Предложила рыжая, сама не понимая, что просит невозможного. Я оказалась в заложниках ситуации, где уже не придумать оправдание отсутствию навыков. «В чем дело?» — ожидала ответа незнакомка. Меня заколдовал злой чародей, и я временно потеряла магию. Буквально трясясь от стыда, произнесла часть правды. На удивление, Кассандра не стала насмехаться, как это сделала бы я, а только кивнула с поражающим меня пониманием. «Тогда попробуем разглядеть происходящее в окно», — предложила девушка. Мы вместе заглянули внутрь, обомлев от изобилия карт, фишек и денег вместо рыбы и прочей требухи. С одной стороны стола сидели знакомые нам пегасы, а с другой — странные существа, похожие на оргов. «Подпольное казино», — прошептала Кассандра. «Все богачи так развлекаются», — парировала я. Но Тристем ставит не свои деньги, а украденные. Кассандра показала настоящую сбоку диадему. Наш разговор привлек внимание игроков за столом, поэтому в лавке началась суматоха. Когда кто-то предложил посмотреть происходящее на улице, пришлось удирать со всех ног. С детства не обладала физическими возможностями, поэтому отставала от Кассандры, но та почему-то не бросала меня на произвол судьбы, а тянула за собой. Из-за подобной змейки мы и угодили в канаву с вязкой глиной. «Почему я попадаю в подобные передряги, да еще из-за парней?» Ворчала я, подобно бабуле, выковыривая грязь из волос. Кассандра звонко засмеялась, но не зло, а от всей души. Подхватив ее настроение, и себе позволила немного похихикать. Ведь еще никогда я так весело не проводила время.